и могущественной династии, той, кому посвящались сонеты, чьи портреты писали лучшие художники империи, из-за которой прославленные рыцари бились в смертельных поединках, вознеслось теперь над крохотной площадью в маленьком приграничном городишке изуродованное, одетое в жалкие лохмотья, сплошь покрытые кровавыми пятнами. Голова безжизненно упала на грудь, и длинные спутанные волосы грязной пеленой закрыли лицо. Один из служителей Великой Инквизиции, очевидно, облеченный большую из всех властью, развернул тонкий бумажный свиток. И монотонно, но достаточно громко, чтобы слышно было и затаившейся в ожидании страшного зрелища толпе, начал читать приговор. Он был краток. Судьи мои решили, похоже, не утруждать себя, и более того, тех, кто не без труда сдерживал сейчас на месте горячих ретивых скакунов своих, перечислением бесконечных и страшных моих преступлений перед Богом и людьми, сказано было лишь, что, увлеченный в яром служении сатане, я даже представ пред всевидящим очи святой инквизиции, не раскаялась, а упорствовала во лжи и, ожидая смертного часа своего, отказалась принять святое причастие, чем более еще подтвердила свою вину и справедливость выдвинутых обвинений. Меня приговаривали к сожжению. Ничего другого, кроме как предать огню, святая инквизиция и не могла бы сотворить со мной ныне. Известно ли кому, по-прежнему монотонно, но громко обратился монах к толпе. Какие-либо деяния, слова или иные выражения мысли преступницы, которые могли бы поставить под сомнение справедливость приговора? Если да, то молчание его теперь есть смертный грех перед Богом и преступление перед законами Великой Инквизиции. Известный безгласный вопль сотряс мою парящую в мягкой утренней прохладе душу. Известный. Хорошо известный тому, кто сейчас тонкой рукой в светлой кожаной перчатке нервно ласкает гриву своего вороного коня. Лицо его, как и всегда, при большом стечении народа, величественно и бесстрастно. Но душа его, так же, как и моя, не ведает сейчас покоя и трепещет, заточенная в телесной оболочке, раздираемая противоречивыми страстями, мрачной радостью и неуемной тоской. Никто не отозвался из толпы. Она по-прежнему глухо шумела и волновалась, пугая лошадей. Инквизитор почтительно приблизился к группе всадников и о чем-то спросил главного среди них, великого герцога. Тот нетерпеливо кивнул головой и взметнул вверх руку. «Палач, делай свое дело». «Да свершится воля Господня!» — прогремела над площадью. Один из стражников в накинутом на лицо красном капюшоне быстро вонзил в сухие ветки хвороста горящий факел. Его примеру последовали другие. Пламя огненным кольцом, охватив основание пирамиды, начало стремительно перемещаться вверх, словно быстро поползла вверх гигантская змея, неукротимо приближаясь к вершине. Время не остановилось и не шагнуло вспять. Настала страшная минута моей второй уже за последние несколько часов смерти. Языки пламени, как свора разъяренных псов, набросились на обнаженные ступни безжизненного тела,